Деласси, что полагается за смертоубийство? Юноша, почти мальчик, вспыхнул розовым румянцем смущения и, чуть заикаясь, стал отвечать. Кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, равно кто офицера, наглым образом умертвит, оного надлежит колесовать. Таким образом, Деласси, император Петр Великий приравнял офицера к самым близким и дорогим человеку существам, отцу, матери и малому ребенку. Чем будешь заканчивать поучение подчиненным солдатам, когда будешь капралом? Буду говорить Богу единому слава. Точно. В этот тихий осенний день Ранцеву хотелось, чтобы ему отвечали хорошо, и он нарочно выбирал наиболее толковых гренадеров. Артемий Колчуга, что знаешь о знамени? Понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа своей жизни не обронит, он и недостоин есть, чтобы имя солдата имел. А служить как будешь, недоросток? Яков Недоросток был без вершка сажень, и даже на очень высокого Ранцева посмотрел сверху вниз и пробурчал густым басом в октаву. Служить надлежит солдату честно, чисто и неленностно, но паче ревностно. А Хлебаев, да скажи, что еще затверживал о службе? От роты и знамени никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, непременно, добровольно и верно, как мне приятно, честь моя и живот мой, следовать буду. Ранцев внимательно посмотрел на солдата. Вряд ли гигант Ахлебаев отлично понимал, что значит приятность чести и живота. Солдат, не мигая, смотрел в глаза сержанта. Лишь бы исполнил, а там не все ли одно. Может быть, до головы и не доходит, да в душе зато крепко сидит, подумал Ранцев, и, довольный ответами капральства, отошел от шеренги, взял алебарду в руку, молодцевато пристукнул ею о землю и скомандовал. «Слушай!» Шеренги стали смирно. Солдаты устремили глаза на юношу-сержанта. Каблуки сомкнуты, под коленки стянуты. Солдат стоит стрелкой. Ранцев окинул взглядом свое капральство. Стрелками стояли его гренадеры. «Деласси! Отбей крепче колени! Ахлебаев, паузу убери! Равняйсь! Четвертого вижу, пятого не вижу!» В три прыжка Ранцев очутился на правом, потом на левом фланге, выровнял капральство. «Слушай!» — скомандовал он снова. «Метать артикулы к приему! На плечо! Ать! Два! Три! Шай! На! Караул! Два! Звонче делай прием! Приударь по суме! Вот так! На плечо! Положи мушкет! Оправься!» Медные антапки, чуть ослабленные в кольцах, звенели с каждым приемом. Ружья легко летали в руках у гренадер, точно они и веса не имели. Ранцев дошел до своего любимого состояния командного упоения. «Слушай, мушкет к заряду! Без темпов открой полку! Примерно сыпь порох на полку, закрой полку! Перенеси мушкет на левую сторону! Приклад поставь на землю, вынь патрон, примерно скуси патрон, клади в дуло, вынь шонпол, ать-два, отворачивай к груди, примерно набивай мушкет, вынь шонпол, ать-два-три, окрачивай коло груди, клади в ложу, подыми мушкет на караул, взводи курок, Кладь! Прикладывайся не к щеке, а к плечу. Мушкет держи ровно, чуть нагнется вперед. Стреляй! Оружейные приемы шли гладко. Ранцев дал людям оправиться. В соседнем капральстве старый, с серебряной медалью за полтавскую баталию на шее, сержант производил учения с багинетом. Багинет – колющее и режущее холодное оружие, которое укреплялось на дульной части ствола ручного огнестрельного оружия и предназначалось для рукопашного боя. Примечание редакции. Его мрачный бас далеко несся в туманном воздухе. «На руку! Кали! В четыре оборота!» Сильно по земле топали на выпаде люди. Ранцев вызвал перед фронт капрала Наерина за флигельмана и скомандовал. «Слушай! Метать артикулы по флигельману без команды! Зачинай!» Наерин, старый опытный капрал, моргнул глазами и стал выбрякивать ружьем. Взял на руку и капральство, в те же счеты, угадывая прием, взяло на руку. Взял на плечо, на караул, на молитву от дождя, к ноге, на погребение. Два раза сбились, пришлось отставлять, опять делали приемы. И уже тяжелые капли пота показались из-под пудренных мукой париков и потекли по загорелым скулам. По полю бежали фурьеры со значками и залые китайки и с номерами рот, нашитыми на них. Капральства сводились в общий строй всего полка. Готовилось полковое учение. Грозной массой в четыре плотно сомкнутые шеренги стали гренадеры и мушкетеры. Ранцев растворился и исчез в их густом строю, почувствовал себя песчинкой морской, крошечным винтиком громадного механизма. От строя шел глухой шум. Звенели багинеты, брякали кольца ружей, цеплялись патронные сумы, ворчливо перебранивались в полголоса гренадеры, устанавливаясь в строй. Полковник с длинным партизаном в руке стоял против фронта, дожидаясь, когда все капральства займут места, образуя роты, и когда майоры возьмут над ними команду. Строй постепенно затихал и замирал в положении смирно. Полковник звонко скомандовал «Слушай!» Команду повторили по батальонам. «Слушай, слушай, слушай!» Все замерло. Люди притаили дыхание. «Равняйся!» И опять «Слушай!» Мертвая тишина стала над полем. Полуторатысячный полк замер длинной и густой линией строя. В туманном воздухе отблескивали медные налобники шапок. Полы кафтанов лежали недвижно, широкие красные обшлага рукавов протянулись вдоль фронта алой ленты. Линия белых галстухов, рядовых, прерывалась черными точками офицерских шарфов. Там над строем стальным блеском сверкали широкие лезвия алебард. «Слушай! Будет учинен батальон де Каре!» — командовал полковник. «Правое крыло швенкуйся налево, левое швенкуйся направо. Средние две части подавайтесь к вашим надлежащим местам и смыкайтесь». Майоры загласили по флангам: «Направо ступай, налево по-прежнему стой, стой». «Отставить!» — свирепо крикнул полковник. «Что за галдеж? Почему вторая рота пошла в разнобой с третьей? Неравномерно подаете команды. Аттенции мало. Потрудитесь смотреть на мой знак. Зачинайте сначала. Барабанщики, бей!» Тяжкий хруст шагов слился в мерную гармонию. Фронт сломался, выпятился вперед, осадил назад — зашел плечами, и грозная квадратная крепость, составленная из людей, стала на поле. На Невском бульваре у Адмиралтейства и у Мойки кучками толпился народ, любовавшийся солдатами. Барабанщики били раш, когда роты заходили на свои места и, отбивая шаг на месте, выравнивались. «Первая шеренга! Примыкай штыки! Задние приступите! Первые шеренги на колено!» Созданная из человеческих тел крепость опоясалась линией штыков и стала неприступной. «Вот при Петре, — говорил старый человек, — в рваном камзоле, стоявшей впереди толпы на Невском проспекте. Того не было, чтобы отставлять, если не с ноги пошли. Петр, он требовал быстроту. С того у его и победы всегда были. Нонча немец, ему быстрота ничто. Ему прием подавай, чтобы цирлих-манирлих все было. Ишь, и опять отставили». Чего они подравнялись? Зря только людей морят. Глянь, вон и на спину кое-кого вздели. Капральская палка загуляла по солдатской спине. Вишь, не в такт ему взяли. Страшно смотреть, как дуют. Немецкие-то обычаи, эх! Кругом молчали. Кое-кто отходил подальше. Опасный по нынешним временам человек. Бывает и так, сам говорит... И сам же поглядывает, кто ему сочувствует, чтобы на того донести. Он-то свой сухим из воды выйдет, а ты доказывай, что это он говорил, а ты только слушал. Можно и самому на солдатскую спину взлететь и капральской палки испробовать. Между тем живая крепость распалась на роты, сломалась, и под грохот и треск барабанов опять вытянулся прямой, развернутый строй в четыре шеренги построенного полка. Дали оправиться, полдень был близок. Все так же серый печален был осенний день. Адмиралтейская игла совсем утонула в темных тучах. Роты повернули направо, взяли на плечо, построили взводную колонну, вызвали по ротам песенников. Полк потянулся по большой немецкой улице к летнему саду. Артемий Кольчуга завел далеко несущимся в тихом воздухе звонким тенором. «Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши отцы?» Песенники дружно, могуче, так что грозным эхом отдалось охорома вельмож, ответили с присвистом, уханьем и выкриками: «Наши отцы, бравы полководцы, вот где наши отцы!» Мерным шагом батальоны шли мимо летнего сада. Кольчуга расспросил уже солдатушек про всю их родню. «Наши матки были белые палатки, наши дети — пули да картечи, наши сестры — штыки, сабли востры, наши тетки — две косушки водки». Кольчуга все тянул песню, точно выжидая чего-то. Справа над Царицыным лугом показался летний дворец, где иногда жила цесаревна Елизавета Петровна. Все поглядывали на крайнее окно. Вдруг в нем отодвинулась штора, раскрылась настежь рама, и в ней, как картина, показался стройный высокий капитан Преображенского полка. Стало видно полное круглое лицо с маленькими губами, ямочки на щеках, большие синие глаза и волосы, ударяющие в бронзу. Лицо приветливо улыбалось преображенцам. Кольчуга довел голос до предела силы и звонкости. «Солдатушки, бравые ребятушки!» — выводил он с особенной тщательной чеканкой каждого слова. «Кто вам краше света?» Хор, чем-то возбужденный и взволнованный, ответил: «Краше света нам Елизавета, вот кто краше света!» Стеклянное окно тихо закрылось, штора медленно задернулась. Капитана с круглым девичьим лицом не стало видно. мощный хор ревел на весь город, удаляясь к слоновьему двору. «Краше света нам, Елизавета! Вот кто краше света!»